Шоу протянул руку, словно хотел к ней прикоснуться, установить более тесную связь, нежели это возможно с помощью одних слов. Потом вспомнил в самый последний момент, что это здесь неуместно, и отдернул руку назад. Но у Шарлотты было такое чувство, что прикосновение все же имело место. Желание прикоснуться было отчетливо видно в его глазах. Этот жест должен был означать благодарность и понимание. Шоу на мгновение почувствовал себя не одиноким. «Вы очень любезный, миссис Пит», — сказал он вслух. «Леди Каммингульд, могу я предложить вам что-нибудь? Или вы тоже совсем не голодны?» Веспасия протянула ему свой бокал. «Вы можете принести мне еще бокал кларета», — любезно сказала она. «Полагаю, он хранился в подвале со времен епископа. Превосходное вино». «С удовольствием». Доктор взял бокал и удалился. Его тут же заменили Селеста и Анжелина, все еще продолжающие руководить собранием, словно герцогиня и ее фрейлина. Их шествие замыкала Пруденс Хэтч. Лицо у нее было бледное, глаза покраснели. Тут Шарлотта вспомнила, ощутив острый укол жалости, что Клеменси ее сестра. Если бы жертвой погибшей в пожаре оказалась Эмили, она была уверена, что ни за что не оказалась бы в таком обществе, несмотря на любые старания держать себя в руках. Скорее всего, она сидела бы дома, не в силах унять слезы, а сама мысль о соблюдении светских норм и правил поведения в присутствии относительно чужих людей была просто невыносима. Шарлотта улыбнулась Пруденс, стараясь, чтобы улыбка была сочувствующей и понимающей, насколько это возможно, но встретила в ответ лишь тупой и измученный взгляд. Может быть, шок от этой утраты пока что оказывал на нее анестезирующее действие, хотя бы отчасти смягчая боль. Полностью она ощутит всю полноту несчастья позднее, когда наступят дни одиночества, утренние минуты после пробуждения, когда она проснется и все вспомнит. А Селеста была ужасно занята, продолжая играть роль дочери епископа и руководя поминальным обедом в соответствии со всеми традициями. Разговор за столом должен идти на возвышенные темы, подходящие к такому случаю. Мот Далгетти упомянула в беседе какой-то новый романтический роман, без каких-либо литературных изысков и претензий, ее следовало немедленно поставить на место. «Я не возражаю против того, чтобы слуги читали подобные вещи, коль скоро они удовлетворительно выполняют свои обязанности. Однако полагаю, что такие книги не имеют на самом деле никакой ценности». На лице сидевшей рядом с нею Пруденс промелькнула целая гамма противоречивых выражений. Сперва тревога, потом замешательство, затем что-то вроде смутного удовлетворения. «А леди достаточно высокого происхождения вполне может без них обойтись», — продолжала Селеста. «Все это банальные, тривиальные вещи, они пробуждают лишь самые поверхностные чувства». Анжелина порозовела. «Мне кажется, ты слишком критически настроена, Селеста. Далеко не все романы такие пустые и поверхностные. Я вот недавно, я хочу сказать, недавно слышала про один такой. Он называется «Тайна леди Памеллы». Очень трогательная вещь и написана с весьма большим чувством». «Что-что?» Брови Селесты взлетели на лоб, изображая крайнее презрение. «Некоторые из них отражают то, что чувствуют многие люди». И Анжелина умолкла под ледяным взглядом Селесты. «Я уверена, что не знаю ни единой женщины, которая чувствовала бы нечто в этом роде». Селеста явно не собиралась оставить эту тему в покое. «Подобные фантазии насквозь фальшивы». Она повернулась к Мот, совершенно не замечая покрасневшего лица и широко распахнутых глаз Пруденс. «Миссис Далгетти, я уверена, что вы с вашими литературными познаниями и вкусом вашего мужа разделяете это мнение. Девушки вроде Флоры Латуорт, к примеру, могут, но она в Хайгите недавно. У нее, у бедной девушки, торговое происхождение. Конечно, она с этим ничего поделать не может, как не может и изменить это». Миссис Далгетти встретила взгляд Селесты и ответила совершенно откровенно. «Вообще-то, мисс Уорлингом, роман «Тайна леди Памеллы» напомнил мне мою собственную юность. И мне он очень понравился. Я читала его с удовольствием. Кроме того, я считаю, что он очень хорошо написан, без претензий и с хорошим знанием дела». Пруденс жутко покраснела до корней волос и уставилась в пол. «Бог ты мой!» — решительным категорическим тоном произнесла Селеста, давая всем ясно понять, что хотела бы выразиться гораздо менее цивилизованным образом. «Какой ужас!» Шоу вернулся с бокалом к Веспасии, полным кларета, и она взяла его у него, кивнув в знак благодарности. Он поглядел на всех, осмотрел с головы до ног и заметил, какое красное лицо у миссис Хэтч. «Пруденс, с тобой все в порядке?» — спросил он более с сочувствием, нежели тактом. «Ах!» Она нервно подскочила и с тревогой посмотрела на него, встретив его озабоченный взгляд. И покраснела еще сильнее. «С тобой все в порядке?» — повторил он свой вопрос. «Может, тебе лучше удалиться ненадолго? Может, прилечь?» «Нет-нет, я совершенно... Ох!» Она громко всхлипнула. «Ох, боже мой!» Эймос Линдси приблизился к ней сзади, посмотрел на шоу, потом взял ее под руку. «Пойдемте, моя дорогая», — тихо и мягко сказал он. «Вероятно, вам нужно на свежий воздух. Позвольте мне вам помочь». И не дожидаясь, пока она на что-то решится, Линдси вывел ее из толпы гостей и повел к двери, а затем куда-то во внутреннюю часть дома. «Бедняжка», — тихо сказала Анжелина. «Они с Клеменси очень любили друг друга». «Мы все ее любили», — добавила Селеста и на минуту тоже уставилась взглядом куда-то вдаль или в собственные воспоминания, и на ее лице отразились грусть и боль. Шарлотта задумалась, в какой мере ее привычки домоправительницы, ее резкость и презрительно снисходительное отношение к людям были для нее способом справиться с этой утратой. Утратой не просто племянницы, но, возможно, предмета любви и заботы, которого ей так не хватало все эти годы и которого она была лишена. Она, вероятно, любила в свое время своего отца, обожала его, была ему благодарна за прекрасные условия жизни. Роскошный дом, платья, слуги, высокий социальный статус. Но и ненавидела его за все, чего была лишена во имя исполнения дочернего долга. «Я имею в виду нашу семью», — добавила Селеста, глядя на шоу с внезапно возникшим отвращением. «Это кровная связь, которую никто другой понять не может, в особенности в семье с таким наследием и такими давними традициями, как в нашей». Шоу скривился, но она не обратила на это внимания. «Я никогда не перестану благодарить Бога за те блага, которые Он нам даровал, и за ту ответственность, которая из них проистекает. Наш дорогой отец, дедушка Клеменси, был одним из великих людей нашего мира. Мне кажется, что за пределами нашей семьи, кроме тех, кто унаследовал его кровь, только Джозая действительно понимает, каким замечательным человеком он был». «Вы совершенно правы», — резко сказал Шоу. «Я и впрямь никогда не понимал этого, да и сейчас тоже. По-моему, это был самоуверенный, деспотически властный, напыщенный и чудовищно эгоистичный старый ханжа». «Да как вы смеете?» Селеста пришла в ярость. Ее лицо приобрело лилово-пурпурный оттенок, она вся затряслась, бусинки на груди запрыгали и заискрились в свете канделябров. «Если вы немедленно не извинитесь, я потребую, чтобы вы покинули наш дом». «Ох, Стивен, действительно». Анжелина нервно переступила ногами. «Вы слишком далеко заходите, знаете ли? Это непростительно. Папа был настоящий святой». Шарлотта тщетно пыталась придумать, что сказать, что угодно, лишь бы разрядить эту ужасную обстановку. Про себя она уже решила, что Шоу, скорее всего, прав, но ему не следовало говорить это здесь и сейчас. Она все еще судорожно искала подходящие слова, когда на помощь пришла тетушка Веспасия. «Со святыми редко удается легко ужиться», — сказала она в полнейшей тишине. «И труднее всего приходится тем, кому выпало общаться с ними ежедневно. Я не то чтобы считаю, что епископ Уорлингом непременно был святым», — добавила она, видя, как потемнело лицо Шоу, подняла руку в элегантном жесте, и выражение ее лица оказалось достаточно, чтобы готовые возражения застыли у него на губах. «Однако, несомненно, это был человек твердых убеждений. А такие люди, видит Бог, всегда вызывают противоречивые к себе отношения. Кому это нужно, чтобы вся нация состояла из овец, с готовностью блеющих, выражая свое согласие со всем, что им говорят?» Шоу уже успокоился, а Селеста с Анжелиной, кажется, решили, что это была похвала в адрес их родителя. Шарлотта же ухватилась за первую пришедшую в голову мысль и разразилась комплиментами Селесте за то, что лилии были столь удачно расставлены на столе, а не положены на гроб. «Великолепные цветы», — глупо и бессмысленно повторяла она. «Где вы достали такие прелестные?» «О, мы их сами выращиваем», — вмешалась Анжелина, облегченно выдохнув. «В оранжерее, понимаете». «Они требуют огромного внимания и заботы», и она пустилась в длинные объяснения, подробно рассказывая, как их сажать, удобрять и вообще о них заботиться. Все слушали ее с чувством глубокой благодарности за эту передышку в обмене неприятными репликами. Когда Анжелина наконец выбилась из сил, все разошлись, бормоча вежливые слова и притворяясь, что увидели кого-то знакомого. Шарлотта обнаружила, что снова оказалась рядом с Мод Далгетти, а затем, когда отправилась посмотреть, не пришла ли в себя Пруденс, то оказалась перед Джоном Далгетти, и ей пришлось выслушать его рассказ о последней статье по проблеме свободы слова, которую ему пришлось рецензировать. «Это один из самых святых принципов цивилизованного человечества, миссис Питт», заявил он, наклоняясь к ней с напряженно сосредоточенным лицом. «Но трагедия в том, что на свете существует слишком много людей вроде бы с добрыми намерениями, но невежественных и всего боящихся, кто хотел бы навсегда оставить нас в оковах старых идей и понятий. Возьмите, к примеру, Куинтона Паскоу». Он чуть кивнул в сторону Паскоу, желая увериться, что Шарлотта понимает, о ком идет речь. «Добрый человек в своем роде, но приходит в ужас от любых новых идей». Далгетти взмахнул рукой. «Это не имело бы никакого значения, если бы он таким образом ограничивал себя одного, но он желает запереть умы всех в границе того, что считает самым лучшим для всех нас». Его голос гневно возвысился при одном только упоминании подобного стремления. Шарлотта уже чувствовала к нему большую симпатию. Она и сама легко вспомнила собственное возмущение, когда отец запретил ей читать газеты, как запретил это всем своим дочерям, и она решила, что все интересное и занимательное, что происходит в мире, проходит мимо нее, а она от всего этого прочно отгорожена. Шарлотта тогда подкупила дворецкого, дабы он тайно, чтобы не узнали родители, передавал ей страницы с политическими материалами и запоем читала их, каждое слово, воочию представляя себе людей и события в малейших деталях и подробностях. Если бы ее этого лишили, она точно чувствовала бы себя обворованной. Это было бы подобно тому, что в доме закрыли все окна и плотно задернули все портьеры. «Я вполне согласна с вами», — с чувством сказала Шарлотта. «Мысль никогда нельзя заключать в какие-то границы, и никому нельзя запрещать верить в то, во что он хочет верить». «Вы совершенно правы, миссис Питт. К сожалению, далеко не все способны смотреть на это так, как вы. Паскоу и другие вроде него готовы сами себя поставить надо всеми и решать, что людям можно изучать, а что нет. Сам по себе он вовсе не неприятный человек, далеко не так». Его вполне можно считать очаровательным, однако его высокомерие и заносчивость переходят все границы. Паскоу, видимо, услышал, что кто-то произнес его имя. Он протиснулся между двумя мужчинами, обсуждавшими финансы, и с горящими от злости глазами встал перед Долгетти. «Это не высокомерие, Долгетти». Его голос звучал низко и глухо, он едва сдерживался. «Это чувство ответственности. Если вы публикуете все, что только приходит вам в голову, вне зависимости от того, что это такое и кого это может оскорбить, это не свобода, а злоупотребление искусством печати. Это ничуть не лучше того, что всякий дурак будет вылезать на улицу и орать все, что придет в его башку, безразлично, правда это или ложь». «А кто будет судить, правда это или ложь?» — требовательным тоном осведомился Долгетти. «Вы? Вы что же, желаете стать единственным арбитром в вопросе о том, во что должен верить мир? А кто вы такой, чтобы судить о том, на что мы можем надеяться и чего хотим достичь? Как вы смеете?» Его глаза пылали гневом, как будто он уже представил себе такое чудовищное положение вещей, при котором какой-то смертный ограничивает мечты всего человечества. Паскоу тоже взъярился. Он весь трясся от едва сдерживаемой ярости. Его бесила тупость Долгетти, его нежелание понять то, что он имел в виду. «Вы заблуждаетесь!» — выкрикнул он, и его лицо залил ужасный румянец. «Это не имеет абсолютно ничего общего с ограничением мечтаний и устремлений человечества, и вам это отлично известно. Но это имеет прямое отношение к тому, чтобы не изобретать, не создавать кошмары». Он дико замахал руками, задев тулью украшенной перьями шляпы, стоявшей рядом женщины, избив ее ей на один глаз, но вообще этого не заметил. «Чего вы не имеете никакого права делать, так это гробить мечтания других людей, насмехаясь над ними. Да, да, это вы высокомерны и заносчивы, а не я». «Вы пигмей!» — заорал в ответ Долгетти. «Вы ничтожество! То, что вы несете, полный вздор! И это отлично выражает ваши убогие и запутанные мысли. Я говорю о вашей неспособности выдвинуть хоть какую-то новую идею, разве что отчасти за счет какой-то старой, вашей неспособности вообще придумать что-то новое. А что, если эта ваша новая идея уродлива и опасна?» Яростно выкрикнул в ответ Паскоу, рубя ладонью воздух. «И ничего не прибавляет к знанию и счастью человечества. А? Ничтожество! А вы сущий ребенок в интеллектуальном смысле. Вы духовный и моральный урод. Варвар, вы!» К этому моменту их разгоряченные вопли привлекли внимание окружающих, все другие разговоры стихли, и Гектор Клитридж уже продвигался к ним, сам чрезмерно возбужденный. Его одежды развивались, руки мелькали в воздухе, а лицо выражало сильнейшее волнение, а еще отчаянное замешательство. «Мистер Паскоу!» — умоляюще воскликнул он. «Джентльмены!» Он повернулся к Долгетти. «Пожалуйста, не забывайте про бедного доктора Шоу». Вот этого ему говорить не следовало. Само это имя было для Паскоу как красная тряпка для быка. «Отличный пример, просто прекрасный!» — тоном триумфатора провозгласил он. «Именно он всегда бросается». «Вот именно!» Долгетти в возбуждении тоже рубанул ладонью воздух. «Он честный человек, он ненавидит идолопоклонничество. Особенно превозношение недостойного, бесчестного, бесполезного. Кто это утверждает, что это бесполезно?» Паскоу даже подпрыгнул на месте. Его голос теперь звучал фальцетом, но по-прежнему триумфально. «Это вы ставите себя судьей? Это вы решаете, что нам стоит сохранить, а что разрушить, а?» Тут Долгетти окончательно утратил контроль над собой. «Вы некомпетентны!» — выкрикнул он. Щеки его стали пунцовыми. «Вы двуличный осел! Вы, мистер Долгетти!» — тщетно умолял Клитридж. «Мистер!» Тут на помощь ему явилась Юлейлия. На ее лице были написаны осуждение и твердая решимость прекратить эту склоку. В этот момент она напомнила Шарлотте очень строгую няньку. На Далгетти она не обратила никакого внимания, разве что бросила на него мимоходом недовольный взгляд. «Мистер Паскоу», — голос ее звучал очень решительно, но она полностью держала себя в руках. «Вы ведете себя отвратительно. Это поминальный обед, вы не забыли? Обычно вы не выходите за рамки здравого смысла и помните, что соответствует моменту, а что нет. А сейчас вы явно забыли, что можете своим поведением оскорбить невинных людей, которые и без того находятся в печальном положении». Паскоу сразу остыл и умолк. Сейчас он выглядел смущенным и даже удрученным. Она же явно не собиралась оставить его в покое, не нанеся последний удар. «Вы только представьте себе, как себя чувствует бедная Пруденс. Вам что, одной трагедии мало?» «Ох, извините меня». Паскоу был шокирован собственной несдержанностью, и его искреннее раскаяние было отчетливо видно. Далгетти его больше не занимал и не интересовал. «Мне ужасно жаль, что я вел себя столь безобразно. Прошу меня простить». «Это непростительно». Юлелия была неумолима. «Но хотя бы теперь попытайтесь вести себя прилично». Она повернулась к Далгетти, который уже опасливо на нее посматривал. «Ну, конечно. От вас я и не ждала проявлений сочувствия и понимания чувств других людей. Свобода — ваш бог, и я иной раз думаю, что вы готовы принести на его алтарь любого в качестве жертвы». «Это несправедливое обвинение». Тот был искренне расстроен. «Совершенно несправедливое. Да, я выступаю за свободу, но вовсе не желаю кого-то обидеть. Я только добра желаю». «Неужели?» Ее брови взлетели на лоб. «Тогда вы однозначно неуспешны. Вам следует крайне решительно пересмотреть свои принципы и притязания. И, соответственно, свое поведение. Вы неумно себя ведете». Высказавшись таким образом, выплеснув из себя эту замечательно грозную тираду, миссис Клитридж покраснела и вдруг стала гораздо красивее, чем была все эти последние годы, с тех пор, как была невестой. И еще она была даже напугана тем, что осмелилась произнести вслух, а тот факт, что ей удалось избавить всех присутствующих от ужасной и чрезвычайно затруднительной ситуации, лишь только сейчас дошел до ее сознания. Она вспыхнула, заметив, что глаза всех вокруг обращены на нее, и поспешно отошла в сторонку. Теперь уж было бы совсем нелепо притворяться, что она всего лишь помогала своему мужу. А он стоял, подняв руки и с открытым ртом, но ощущал ужасное облегчение, правда смешанное с тревогой и немного с обидой. «Браво, Лелли», — спокойно сказал Шоу. «Вы были просто великолепны. И всех нас привели в чувство». Он слегка поклонился ей, очень изящно и вежливо, потом отошел и остановился рядом с Шарлоттой. Юлелия снова сильно покраснела. Теперь это было очевидно от удовольствия, но так резко и явно для нее непривычно, что было больно на это смотреть. «Нет, погодите», — протестующим тоном произнес Клитридж. Никто не понял, что он хотел сказать дальше, да он и сам, видимо, этого не знал. Но его перебил Шоу. «Вы заставляете меня думать, что мы вновь оказались в детской. Вероятно, нам всем там самое место». Он посмотрел на Далгетти и Паскоу. На его лице было насмешливое выражение, а вовсе не злость. Даже если он был недоволен тем, что только что произошло на поминальном обеде в честь Клеменси, это было незаметно. По сути дела, подумалось Шарлотте, это хоть немного отвлекло его от горя, от болезненного восприятия реальности. И сейчас он выглядел так, словно вознамерился продолжить эту ссору и еще более ухудшить ситуацию. «Мне представляется, что мы давно уже выросли из всего этого», резко сказала она, беря Шоу за руку. «Вам так не кажется, доктор Шоу? Склоки и перебранки — неплохое развлечение временами, но это занятие лишь для того, чтобы лишний раз потешить собственное самолюбие. а здесь совсем не подходящее для этого место. Нам всем следует быть достаточно взрослыми, чтобы помнить о чувствах других, а не только о себе. Надеюсь, с этим вы согласны?» Она совсем не была в этом уверена, но отнюдь не собиралась давать ему возможность сказать «нет». «Вы уже говорили мне о великолепной оранжерее сестер Орлингом, и я видела эти лилии на столе. Может быть, вы окажете любезность и покажете мне теперь эту оранжерею?» «С огромным удовольствием», — с энтузиазмом отозвался Шоу. «Другого занятия я все равно не могу сейчас себе придумать». Он взял ее руку и положил поверх своей, потом повел ее через всю комнату к двери в противоположной стене. Шарлотта лишь один раз оглянулась и увидела выражение ярости и неудовольствия на лице Лелли Клитридж, настолько заметное, что оно так и застряло у нее в памяти на весь оставшийся день. Оно все еще здорово досаждало ей, когда Шарлотта вернулась домой, в Блумсбери, и дала Томасу полный отчет о всех событиях этого дня и о своих впечатлениях от них.